Далее следовало нечто невнятное и написанное красным. Что-то вроде «Они пришли», «Один патрон», «Чукчанов был прав». На этом записки мертвого капитана закончились. Владимиров закрыл дневник и бережно убрал его в сумку. В том, что командир отряда мертв, как и все остальные, никто не сомневался. Появился лесник и сказал: «Нашел, они все здесь». Пошли за Митричем. Он остановился у края глубокой ямы, искусно замаскированной палаточным брезентом и листьями. На дне лежало 8 тел вперемешку с оружием и амуницией. Сверху лежало тело мужчины в выцветшей гимнастерке с капитанскими шпалами на петлицах. В правой руке был зажат вороненный ТТ. Затвор пистолета был отведен в заднее положение. Командир партизанского отряда ввел огонь до последнего патрона, так и не выпустив оружие из рук. Ему перегрызли горло, точнее попросту вырвали его. Отчетливо были видны белые шейные позвонки. Кто-то хотел скрыть, что здесь был партизанский лагерь. Он был уверен, что их будут искать, размышлял вслух Кузнецов. Тела проложены еловым лапником и пересыпаны землей, чтобы запах разложения не так был слышен. «Господин обер-лейтенант из Абвера или от другого ведомства?» громко поинтересовались сзади. Следопыты обернулись на голос. Рядом с густым кустом орешника стоял, опираясь на длинное деревянное копье, эсэсэс в черном мундире и такого же цвета фуражки. На поясном ремне висел кинжал, на рукоятке которого была выгравирована эмблема – орел, держащий в когтях круг со свастикой. На обшлаге правого рукава красовалась нашивка, свидетельствующая о принадлежности владельца к подразделению дивизии «Мертвая голова». У незнакомца были чрезвычайно густые брови, сросшиеся на переносице, и запавшие глаза. Кузнецов отметил, что указательный и средний пальцы на руке, державший копье, одинаковой длины. Хромовые сапоги со вставками, чтобы не мялись голенища, были измазаны глиной. «Тут везде грязь, никак не привыкну», – произнес немец, проследив за взглядом Николая и непринужденно представился. «Штандартенфюрер Нагель». «Обер-лейтенант Пауль Зиберт», – козырнул Николай, – «Вермахт». «Подполковник Владимиров», – отрекомендовался командир, – «парашютно-десантные войска Люфтваффе». Задов и Хохил промолчали. «Это Вервольф, о котором я рассказывал», – глухо выдавил лесник. «Людям служишь, полукровка. Я тут для тебя кол дубовый вытесал. Хотя по уму сгодился бы и осиновый», – ощерился Нагель, показав острые зубы, смахивающие на клыки, и между делом пояснил. «На оборотня кабана надо идти с оружием, сделанным из дуба. Если договоримся, то приглашаю на отбивные с кровью. На партизан вы не похожи, дымом от вас не пахнет». Он повел носом, широко раздувая ноздри. Митрич тихонько всхрюкнул и сделал попытку спрятаться за широкую спину Владимирова. «Нас четверо, ты один», – встрял в беседу Задов. «Ваши здесь не пляшут». Штандартенфюрер вместо ответа наклонил вперед свое копье из дуба. Скорее всего, это был условный знак. С разных сторон из-за деревьев, крадущейся походкой, вышли еще двое эсэсовцев помоложе. Если между вервольфами провести воображаемые линии, то получился бы треугольник, в центре которого находились десантники. Партизан было 72 человека. В лесу они чувствовали себя как дома. Волчьих ям нарыли охотнички. Могилы себе вырыли. Ирония судьбы. Вервольфа сложившаяся ситуация откровенно забавляла. «С ними расправились из-за того, что они уничтожили болото с протокультурой истинных оборотней. Звериным мечтам вервольфов о мировом господстве конец?» спросил, а скорее уточнил Владимиров. Оборотень перестал ухмыляться. «Ты называешь нас зверьми», сказал Вервольф, поглаживая свое человеческое лицо свободной рукой. «Ты, наверное, думаешь, что мы злые, искаженные отражения вас, людей. Или это не так?» Владимиров кивнул, соглашаясь с ним. «Мы видим вещи по-разному», задумчиво продолжал оборотень. «Мы считаем себя следующей ступенью в человеческом развитии, идущей после человека. Обойдемся и без протокультуры, хотя с ней дело пошло бы быстрее». «Скажи мне», – произнес Нагель, подавшись вперед, – «в тебе есть зверь? В твоей душе есть ярость?» Вервольф не ждал ответа подполковника-парашютиста. «Конечно же, есть!» – продолжил он. «Ошеломляющая ярость! Разве это не человеческие слова?» «Я зверь, и зверь – это я! Все происходит по моей воле, а не по желанию кого-то. Присоединяйтесь вместе с обер-лейтенантом к нам. Поверь, я редко делаю такие предложения», – улыбнулся он, закончив свой монолог. «Почему бы и нет? У меня в Афгане позывной был Вольф», – начал размышлять Владимир вслух и передвинул автомат сбока на грудь. До этого Шмайсер закрывал висевший на боку каменный нож из синего обсидиана. «Может, это знак судьбы?» «Чарующий кинжал!» – вперился в оружие взглядом штандартенфюрер. «Отдайте его мне! Это будет подтверждением договора между нами. Только медленно. Очень медленно!» Зачарованный синим блеском кинжала, приблизился молодой вервольф в пилотке, лихо сдвинутой на бок. Видимо, в серых кругах клинок был хорошо известен. Больше наблюдать этот сговор, творящийся у всех на виду, Хохил не мог, как ни шевелил он мозгами, в альянсе, зарождавшемся на глазах, ему, Леве и Митричу места не было. Воспользовавшись моментом, Щирый бросился к лесу, не разбирая дороги. За ним черной тенью метнулся третий эсэсовец Вервольф. Гонка по лесу с препятствиями, встречающимися на каждом шагу, измотала бравого труженика тыла метров через 50. Он уже чувствовал жаркое дыхание в затылок. Из последних сил Хохил вскарабкался на широкую березу и застыл на суку, обхватив ствол руками. Вниз он смотреть не хотел, боялся. В голове билась одна мысль. «Хорош наш командир, приход-расход на складе ему не нравится, а с врагом общий язык сразу нашел. Главное добраться до своих и все рассказать, вывести на чистую воду оборотня в погонах, раскрыть черную измену, но для этого спастись». Щирый с опаской посмотрел вниз. Внизу под деревом стоял молодой эсэсовец и внимательно разглядывал ерзающего на ветке Хохила. Его светло-голубые глаза равнодушно смотрели на зампа тыла. Такой взгляд Щирый уже где-то видел. Память услужливо подсказала. С такой же брезгливой линцой Скуратов разглядывал меню в офицерской трапезной. «Слезай, венец природы!» Не повышая голоса, посоветовал Вервольф. «На дереве больнее будет». «Это вы в лесу выли!» Попытался завязать разговор Щирый. «Мы не воем, мы поем. Вам, людям, не понять», процедил оборотень. Беседа не клеилась. Хохил, балансируя на ветке, развязал горловину вещмешка и вытащил наружу плетку с серебряным хлыстом и ошейник с шипами. Он погрозил сверху оборотню в слабой надежде напугать его. Рукоятка после второго взмаха выскользнула из потной от страха руки и полетела вниз. Вервольф шарахнулся от нее в сторону, как черт от ладана. «Ага, так вы приготовились к нашей встрече!» Эсэсовец обозлился не на шутку. Он снял пилотку и начал быстро раздеваться. Ты шо задумал?» – заволновался Хохил. «Волкам по деревьям лазить не положено!» «Истинный вервольф даже воды не боится», – произнес оборотень, гордо задрав подбородок и зачем-то пояснил. «Это чтобы форму не порвать, когда перекидываться буду». Итак, партизаны дырок понаделали. Эсэсовец просунул пальцы в прорехи кителя. «Решето! Кучно стреляют, пулю к пуле кладут. Когда оборачиваешься, то становишься больше и все расползается по швам. Вещевики сильно ругаются». «Мне это знакомо, потому что форма никуда не годится. Не продашь, не сменяешь», – посочувствовал неизвестным коллегам Хохил. «Вы так подробно все рассказываете, ничего не опасайтесь». «А кому ты расскажешь?» – заржал оборотень, прыгая на ноге и стаскивая носок с другой. «Можешь помолиться напоследок». «Аллилуйя! Аминь!» «Немного, но сказано от души», – подвел итог вервольф и облизнулся. После этих слов Щиры сделал попытку залезть повыше. Сук, на котором он сидел, не выдержал возни и обломился. Хохил не удержался и полетел вниз навстречу судьбе, земле и вервольфу. Оборотень, занятый носком, не успел ничего предпринять. Военное счастье сделало свой выбор. Оно улыбнулось Хохилу и повернулось спиной к Серому. Щирый упал прямо на него. Серебряный ошейник с шипами по внутренней поверхности он так и не выпустил из руки. Раздался громкий щелчок и сдавленное хрипение вервольфа. Хохил быстро откатился в сторону. В момент падения ошейник защелкнулся на шее оборотня. Эсэсовец изгибался всем телом и полосовал когтями землю. Во все стороны летели ошметки дерна и комья земли. Острые когти то вытягивались, то опять становились ногтями. Начавшая вытягиваться морда с серым подшерстком превратилась снова в человеческое лицо. Процесс перехода в зверя затягивался. Из-под ошейника струились алые ручейки. Вервольф пытался сорвать его с себя, но было видно, что это приносит ему лишь новые страдания. «Ой-ой-ой, сильно колет! Наверное, больно!» – елейным голосом посочувствовал Щирый. Вервольф попытался отрастить когти и с рычанием потянулся к Хохилу. Тот попятился, не решаясь повернуться к врагу спиной. Потом все же повернулся и изо всех сил помчался обратно, к своим. Об измене он уже не думал, хотелось к людям. Бежать назад было легче. Удирая от оборотня, Щирый проложил в лесу настоящую просеку, словно здесь прошел трактор лесозаготовителей. В отсутствие Щирова произошло вот что. На просьбу Нагеля отдать зачарованный кинжал, Владимиров согласился без колебаний. Медленно, очень медленно, рукояткой вперед, он протянул нож штандартенфюреру. Эсэсовец, ни на секунду не отрывая от него взгляд, протянул свободную руку и одобрительно произнес: «Будем считать договор заключенным. Приятно иметь дело с разумными людьми. Таких почти не осталось». Когда Хохил бросился бежать, а в погоню за ним устремился молодой вервольф, Нагель на мгновение отвлекся. Это все и решило. Командир резко развернул синий каменный клинок острием вперед и с хрустом, ломая ребра, вогнал его в грудь штандартенфюреру. Для верности Владимиров довернул кисть руки, поворачивая лезвие в ране по часовой стрелке. Последнее, что почувствовал вервольф, как по телу пронеслась ослепительно белая волна боли. «Вы же офицер! Как вы могли?» – успел удивиться оборотень, падая на землю. «Офицер», – подтвердил командир, изо всей силы опуская ногу в подкованном ботинке на шею Нагелю. Под подошвой громко хрустнуло. «Десантник, только не люфтваффе». Он одним рывком достал нож из тела оборотня, помедлил и вытер его о черный китель. К нему подскочил последний оставшийся в живых эсэсовец. Владимиров встретил его мощным ударом кулака в челюсть слева. Черная пилотка полетела в одну сторону, а оборотень в другую. Вервольф быстро по собачьи на четвереньках отполз в сторону, поднялся и опрометью бросился в лес. «Хорошо бьете», – льстиво сказал Задов. «Боксом занимались?» «Второй разряд», – ответил командир и подул на кулак. «А бьете как мастер», – оценил Лёва. Сзади раздался треск разрываемой ткани и пронзительный визг. Не выпуская ножа из руки, Владимиров обернулся. Лесник перекинулся в кабана, не снимая одежды. С загривка огромного вепря свисали ошметки рубахи и штанов. Митрич, или кто он там теперь был, громко всхрюкнул и, наклонив лобастую морду с двумя желтыми клыками, бросился в погоню. По лесу разнесся громкий топот свинячьих копыт. Скоро из чащобы послышался громкий вой, резко оборвавшийся на восходящей ноте, и торжествующий визг. Потом разом все стихло. Хохил и Митрич вернулись на прогалину одновременно. У вепря на правый клык был насажен витой немецкий погон. Участь, постигшая беглеца, ни у кого не вызывала сомнения. Погоня Митрича удалась. Хохил же пребывал в растрепанных чувствах. «Там еще один лежит!» Сбивчивой скороговоркой зачастил Щирый, показывая направление рукой. «Еще живой! На нем ошейник!» Вепрь с налитыми кровью глазками взрыл копытами землю и резво помчался в ту сторону. Пересекая лог, кабан по большой дуге обежал дубовое копье, выпавшее из руки сраженного вервольфа, и скрылся среди деревьев. «Надо наших похоронить», – тихо сказал командир. «Клыкастого ждать будем?» – спросил Лёва, поднимая с земли лоскут рубахи лесника. «Он не вернется», – убежденно ответил Кузнецов. «Теперь ему с нами не по пути». «Разошлись пути дорожки», – согласился Владимиров, поправляя сбившиеся на бок кепи. Разведчики забросали братскую могилу землей. Сверху могильный холм покрыли аккуратно нарезанными кусками дерна. Тело штандартенфюрера и останки истинных вервольфов сбросили в лесную яму, наполненную темной водой. На старый лог стал опускаться густой туман, укутывая все вокруг в белый саван. Разрывая зыбкую дымку, закружился стремительный вихрь. Лязнув шестеренками, остановилась карусель. Десантники молча забирались на транспорт. Последним на круглый помост вступил Владимиров, сжимая в руке холщовый сверток. Все, что осталось от безымянного партизанского отряда. Напоследок он задумчиво произнес, никому конкретно не обращаясь. «Не только люди мастера себя обманывать и тешить». Карусель начала вращение, стремительно набирая обороты. В сгущавшемся на глазах тумане глухо прозвучали слова из репродуктора, закрепленного на центральной оси. «Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза, кто-то тайным тихим светом наполнил мертвые глаза». Карусель исчезла. Туман теперь уже полностью скрыл старый лог непроницаемой завесой. Остались только звуки. Хруст веток, шорохи, вздохи и редкие тяжелые шаги большого осторожного животного. В тумане мелькнул и пропал силуэт барсука. Громадная зверюга осторожно ковыляла на трех ногах. Переднюю изувеченную лапу барсук бережно прижимал к груди. Вдалеке послышалось тарахтение мотоциклетного мотора.